При столкновении с таким противником в узких местах города или коридора дворца императора, а тут еще и проблемы с дворянами. Великий герцог Куррас все никак не мог найти возможность помириться с этим графом, и все время пользовался своей дружбой с Ларуком, чтобы все время переносить развязку. Честно говоря, император даже сейчас не понимал того, что удерживает его старого товарища от попытки примирения с этой семьей с помощью династического брака. Ведь парень уже стал графом, и довольно богатым, если учитывать его территорию. А то, что он не дурак, и сумеет распорядиться своим имуществом, было понятно сразу. Так что дочь великого герцога была бы обеспечена всем необходимым в нужном объеме. Тем более, что император Ларук уже знал о том, что этот хитрец приобрел в собственность дом, который раньше принадлежал графу Жарги, тому самому наглецу, который умудрился устроить на территории своего графства прорыв нечисти. Теперь с этим прорывом и его последствиями сейчас разбирались магическая гильдия и охотники за нечистью. Вот уже третий год они бегали по тем лесам, в надежде на то, что все-таки найдут ответы на свои вопросы. Кроме того, время от времени там продолжали выскакивать всякие твари, которые появлялись неизвестно откуда. Именно на вопрос странности появления этих тварей сейчас и пыталась ответить магическая гильдия, руководство которой ходило под карающим мечом тайной службы империи Рикон. Они еще не знали о том, что практически все они являются приговоренными к смерти, потому что архимаг Тайрус, который до сих пор содержался в казематах тайной службы империи, рассказал про то, что эти маги сами добровольно были согласны поддержать его время смены власти, ведь они надеялись на то, что сами станут придворными и получат в свои руки власть. Те, кто был принужден архимагом при помощи магии разума, тихо и мирно должны были закончить свою жизнь где-нибудь, выполняя задания императора. В таком случае на их головы и их семьи не упал бы позор изменников и предателей государства. А вот такие, которые самостоятельно принимали подобные решения об измене, были приговорены к смерти, а все их семьи должны были лишиться своего имущества. В данном случае закон империи не имел каких-либо отступлений или поблажек в отношении преступников. Но не успели они разобраться с одним заговором, как тут же объявился и второй. Граф Гранур сообщил о том, что с помощью своих агентов выяснил одну странность. На территорию столицы была произведена поставка тяжелых доспехов пехоты, которые были немного изменены. Изменение касалось именно рисунков на этих доспехах, а именно туда были внесены эмблемы и символы триединого бога. Это говорило о том, что жрецы все-таки устали ждать и собираются применить самые радикальные меры для того, чтобы в ближайшее время получить свой собственный, так им нужный результат. Естественно, что император ничего подобного позволять не собирался, и сейчас им нужно было получить подтверждение этой информации. Хотя Ларук понимал то, что это подтверждение они получат в самое ближайшее время. Слишком уж правдоподобно выглядело все то, что ему рассказывал этот парень. Кроме того, этот парень уже зарекомендовал себя тем, что никогда не сообщал императору какую-либо пустую информацию. А поинтересовавшись тем, от кого же молодой граф сейчас так усиливает свои собственные территории, император выяснил то, что парень все еще не доверял вампирам. Несмотря на то, что великий князь Нурат сейчас старательно выполнял свое обещание о добрососедских отношениях, вылавливая всех диких вампиров, которые могли попытаться проскочить на территорию империи Рикон. Все это было легко понять, понимая то, что парень продолжает надеяться на то, что сумеет остановить происходящее в империи. Внимательно проследив за слугой, который убирал разлившееся вино, император задумчиво хмыкнул. Он только что буквально получил письмо о том, что одно государство их соседей, по какой-то непонятной причине, пыталось сосредоточить войска на границе с империей. Это происшествие было необычно потому, что это государство против войск империи не могло бы ничего сделать. Слишком слабая у них была армия. Возникало только одно предположение о том, что все это всего лишь обманный маневр. Это королевство наверняка собирается напасть на империю, но для этого им нужно сделать все так, чтобы на империю Рикон напал одновременно с ними еще кто-то. В данном случае в голове императора было только два предположения. Это были либо орки из Орды, которые войдут довольно крупным войском на территорию империи, либо еще какие-то государства, которые находятся немного в стороне. Но тогда этому королевству нужно пропустить через свою территорию войска, которые им не принадлежат. А это всегда опасно, ведь в таких случаях в первую очередь используют наемников. А наемники известны тем, что любят пограбить там, где проходит. Кто-то мог бы сказать, что не надо сбрасывать со счетов и великого князя вампиров. Но император Ларук понимал, что после подписания мирного договора с вампирами и всех тех услуг, которые семье великого князя Нурада оказал его придворный, с той стороны опасаться каких-либо проблем просто не имеет смысла. А значит, нужно сосредоточиться именно на этих двух направлениях – орки и соседние королевства. Он отлично понимал то, что у великого герцога Курас тоже имеется армия. Только если со стороны Орды пройдет на территорию империи хотя бы несколько тысяч орков, то герцогу самому не справиться, и придется перебрасывать туда довольно крупные войска. В результате будет потеряно время, а значит и большое количество крови. Ведь и степные гиганты ждать не будут, и наверняка постараются пограбить вволю. Только в таком случае, когда империя Рикан будет вынуждена сражаться на два, а то и три фронта, у этого королевства будет хоть какой-то шанс. А если нет, то у них просто нет никаких вариантов. Размышляя над всем этим, император медленно выглянул в общий зал, где сейчас веселились придворные, пришедшие на его малый императорский прием. Главный виновник его головной боли, сейчас как обычно стоял за спиной у его детей, старательно отпугивая всех нежелательных дворян, своим ледяным взглядом. Подумав об этом парне, император Ларук тихо усмехнулся. Все-таки когда-то он действительно сделал очень правильный выбор, признав этого парня дворянином. Именно поэтому сейчас этот граф был предан его семье и был готов пролить любую кровь, лишь бы защитить их. А какой смысл жизни в этом мире у императора, у которого все есть? Это его дети. Люди больше других раз переживали за своих отпрысков по причине того, что их срок жизни был очень ограничен. Ведь те же эльфы или вампиры могли жить тысячи лет, а значит, у них могло быть в десятки, а то и в сотни раз больше времени для того, чтобы обзавестись семьей и детьми. А вот у людей все было далеко не так радужно. Ведь для того, чтобы завести семью, нужно было бы хотя бы иметь хоть какие-то деньги. Ведь семью, а тем более детей, нужно на что-то содержать. Конечно, в данном случае вопрос с обычными крестьянами и простолюдинами даже не рассматривался. Честно говоря, император просто не понимал того, каким образом они умудряются выживать, не имея в карманах даже золотого, и при этом даже успевают обзавестись семьей и детьми. Причем детей обычно в некоторых семьях может быть несколько, а дворяне, которые буквально усыпаны золотом, в лучшем случае могут иметь пару-тройку детей. Это было странно, но император не об этом сейчас думал. Он думал о том, что по крайней мере пара-тройка верных дворян у его сына, после того как он возьмет власть в свои руки, под рукой всегда будет. Кроме того, по крайней мере один из этих дворян готов пойти на все, что угодно, лишь бы выполнить волю своего сюзерена. Конечно, его сын слишком благороден для того, чтобы использовать графа Гранур в каких-нибудь бесчестных делишках, но даже этого было достаточно. Верный меч под рукой, и верный дворянин, который никогда не посоветует тебе чего-то, что могло тебя подтолкнуть куда-нибудь в яму. Что еще нужно для императора? Тихо усмехнувшись, Ларук вернулся за свой стол и снова задумчиво посмотрел на карту империи. Откуда же будут наносить тот самый удар враги, которые собираются отхватить хоть какой-то лакомый кусок от империи? Это нужно было определить заранее, чтобы выдвинуть войска в нужном направлении до того момента, как враги решатся на этот подлый удар. Ведь от этого зависело многое. Особенно от этого зависела жизнь жителей этого государства. А император всегда отвечал за это. Задумчиво скрипнув зубами, император снова вспомнил растерянный взгляд своего старого товарища. Все-таки великий герцог действительно рассчитывал на этого графа, который был мастером меча в столь юном возрасте для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с орками, которые не собирались вести разговоры с дипломатами, а разговаривали только с воинами. Причем проверяли силу воина сразу, в самом начале переговоров устраивая поединки. Да, эта идея была вполне жизнеспособной, если бы великий герцог Курас наладил все-таки отношения с семьей этого графа. Но как император не пытался вынудить герцога решить этот вопрос, эта проблема все еще оставалась животрепещущей. Ведь его дети, по какой-то странной причине, не желали признавать того, что сами когда-то ошиблись. А это выводило императора из себя буквально на ровном месте. Сейчас он понимал, что буквально загнал своего старого товарища в угол, заявив ему о том, что в его руках последний год для решения этих вопросов. Теперь императору придется самому решить этот вопрос, по истечении этого учебного года в Академии магии, ведь он дал слово своему старому другу. Да, кто-то мог бы сказать о том, что император Ларук мог бы это слово и забрать, так как его старый приятель наверняка был бы не против от такого развития событий. Но вся проблема была в том, что император не может швырять со своими словами просто так. Именно поэтому, ему действительно придется вмешаться в эти события, чтобы раз и навсегда положить конец вражде между двумя самыми верными ему домами. Снова тихо скрипнув зубами, император опять взял в свои руки документы. Все-таки ему сейчас нужно решить этот вопрос, по поводу того, где же ждать удара. А для этого нужно было изучить все то, что он мог знать про государства соседей. Ведь только так можно было догадаться о том, где могут находиться основные силы врагов. В этом государстве, в котором удалось обнаружить такое перемещение войск, с этим проблем не было, так как их территория была довольно открытая, и такую толпу народа было невозможно спрятать. Да, если бы маги этим озаботились, то возможно у них бы все получилось. Только для того, чтобы создать такие иллюзии, чтобы спрятать несколько тысяч воинов, необходимо быть магом иллюзии не меньше, чем уровня архимага. А вот этим в том государстве были большие проблемы. Тихо вздохнув, он снова взял в руки кубок с вином, который уже поставил перед ним на стол верный слуга. Несмотря на то, что его хозяин только что разбрасывал предметы по кабинету, здесь уже все было в порядке. И в этом была заслуга этого самого старичка, который все никак не хотел уходить на покой и передать свои дела новому и молодому слуге. Ведь император доверял ему такие тайны, которые бы не доверял никому. А эта ответственность подталкивала старого слугу к тому, что он еще пока не подготовил себе достойную смену. Пронаблюдав за тем, как этот старичок тихо ворча себе что-то под нос похромал в сторону тайного хода, император Ларук задумчиво покачал головой. Он просто не знал того, кем он заменит этого верного человека, ведь этот слуга был с ним фактически с его детства. А теперь, нужно было задумываться о том, что должен быть кто-то помоложе. Все-таки старику тяжело уже собирать с пола разбросанные документы, или же вытирать разлитое вино. Но вот пускать в это помещение кого-то постороннего в тот момент, когда здесь идет какое-то совещание, император не собирался. И из-за этого ему было гораздо сложнее принять то, что возможно в ближайшее время этот слуга будет вынужден покинуть свою службу. Все-таки он был уже очень стар, а значит, и не сможет больше работать на своего господина. Все-таки молодость — это такая штука, которая быстро проходит. Грустно усмехнувшись, император сделал глоток вина и задумчиво посмотрел на дверь, через которую к нему сегодня заходил молодой граф, который заставил его так разнервничаться. Этот парень умудрился достичь за 2 года того, чего не могли достичь придворные, находившиеся в этой среде буквально с детства. А этот парень, буквально за 2,5 года умудрился добиться таких ошеломляющих результатов. Это было что-то невероятное. Кроме того, парень сообщил о том, что он все-таки нашел тот самый скипетр короля, который искали эльфы, и в ближайшее время собирался провести обмен с великим князем эльфов этого скипетра на его собственную дочь. Представив себе лицо этого вечно чем-то недовольного эльфа, император медленно раздвинул свои губы в кровожадной усмешке. Парень убедил его в том, что этот артефакт больше не может выполнять свои основные функции. Слишком долгое время он был в руках нежити, и теперь даже слабому магу, который мог протянуть к нему руку, становилось просто не по себе, так как этот артефакт буквально кипел энергией смерти. Кроме того, парень убедил императора в том, что он все-таки испортил этот артефакт дополнительно, чтобы эльфы не могли решиться для серьезных ударов магии по площадям на больших расстояниях. Да, в руках одного разумного этот артефакт мог быть опасен, но только эльфы всегда имели предрасположенность к силе природы. А тут, чтобы вытравить из этого артефакта силу смерти, эльфам придется потратить довольно большое количество времени, возможно даже годы, чтобы очистить его от этого проклятия, которое пронизывало его полностью. И только потом они смогут начать копить в нем силу природы. Но эту силу использовать для того, чтобы нанести какой-то глобальный вред людям, они просто не смогут. Ведь благодаря знаниям молодого дворянина в артефакторике, он уже сделал все так, что при попытке нанесения такого мощного удара с использованием всей энергии, какую они смогут скопить, эльфы просто испортят этот артефакт, и в результате останутся просто ни с чем. Потеряв свою принцессу и всю власть, которую им мог дать этот скипетр. Вспомнив этот рассказ молодого парня, император Ларук тихо рассмеялся. Все-таки были и положительные новости среди той информации, которую граф Гранур принес императору. Ведь император обрадовался бы, если бы его враги остались без такого мощного оружия, по собственной вине. А именно так и произойдет, если эльфы вздумают попытаться нанести удар по территории империи Рикон. Эльфы. Великий князь эльфа Фарнирир задумчиво смотрел в окно, вспоминая события последнего времени. Его дочь Ланриали сейчас старательно ему портила нервы по той причине, что он посмел попытаться обменять ее на артефакт древних эльфов. Проблема была в том, что девчонка не хуже него знала о том, насколько нужен этот артефакт ее семье. Но ситуация усугублялась тем, что поисковик, который мог достать этот артефакт, по какой-то невероятной причине потребовал в обмен на этот артефакт именно ее. Возможно, она умудрилась как-то привлечь к себе его внимание, но как-то не так, как от нее этого требовал великий князь. Сейчас этот наглый человек требовал ее себе в наложницы, а такое отношение к его дочери означало только одно: она его чем-то очень сильно разозлила, чем-то таким, что он хотел ее унизить, поставив фактически на уровень рабыни. Да, на территории империи Рикон существовала подобная практика. Можно было брать себе наложницы из благородных дам, ведь всегда существовала возможность того, что мужчины хотят разнообразия. А если тебе это позволяли деньги, то почему бы так не жить? Тем более, что такая женщина становилась фактически бесправной исполнительницей твоей воли. Она должна была выполнять супружеские обязанности, не требуя ничего взамен. Так обычно поступали разорившиеся дворяне, отдавая своих дочерей могущественным и богатым соседям, чтобы хотя бы так обеспечить их возможностью нормального и довольно успешного существования. А если девчонка оказывалась умной и хитрой, она очень быстро могла занять место и официальной жены. Достаточно было привлечь внимание своего хозяина к себе своими шалостями в постели, ведь от этого зависело очень многое. Эльфы в данном вопросе были более сложны в управлении, чем люди. Именно поэтому сейчас великий князь Арнирир отправил свою дочь в архив семьи, где находились различные манускрипты, в которых описывалось то, как можно вынудить человека поступить так, как тебе нужно, при помощи собственного тела. Естественно, что Ланриали подобное решение отца категорически не понравилось. Девушка хотела свободы, но при этом категорически не воспринимала того, что для свободы нужно принести определенные жертвы. Сейчас ей предстояло выполнять роль обменной валюты для того, чтобы ее собственная семья получила мощнейший в мире артефакт. Вряд ли у кого-то сейчас имеется что-либо подобное, и если этот граф передаст обещанный артефакт великому князю, то после подобной глупости жить ему оставалось недолго. Единственной проблемой в данной ситуации было то, что он потребовал передать ему Ланриали раньше, чем эльфы получат этот скипетр. Видимо, он заранее подозревал то, что князь эльфов может попытаться его обмануть. И это его решение говорило о том, что парень очень хитер, ведь он заранее просчитал все действия Арнирира, который не собирался выполнять подобную договоренность, которая могла бросить тень позора на его семью. Ведь все княжеские роды тогда сразу же попытаются скинуть его с трона великого князя, как только узнают о том, что его дочь стала наложницей обычного человека. Но в этом случае, против них будет тот самый скипетр, который уже должен будет быть в руках великого князя. Тогда всем недовольным придется смириться с его решениями. Раздумывая на эту тему, великий князь мог только скрипеть зубами. В этот раз люди его перехитрили, вынудив его встать в такое положение, которое было выгодно для них. Только, как и следовало ожидать от короткоживущих представителей расы, которая за золото готова продать все что угодно, они совершенно не задумались о том, какую силу приобретет великий князь эльфов, получив в свои руки такой артефакт, и о том, что их ждет в ответ, в виде наказания за такую наглость. Все его мысли в последнее время были направлены именно на это, как он отомстит людям за такое унижение. Хотя время от времени его от этих мыслей отвлекало противостояние со жрецами Великого Леса. Эти наглецы словно чувствовали то, что их время заканчивается, и поэтому старательно пытались выйти на конфликт с великим князем. Он же, в отличие от них, старательно пытался идти на примирение, чтобы раньше времени не поднять против себя волну возмущений с их стороны. Ведь тогда в любой момент он мог оказаться на самом дне, и это в прямом смысле этого слова. Им достаточно было найти какие-либо причины, чтобы любого эльфа обвинили в предательстве. И тогда, его бы не спасла бы ни его родовитость, ни звание великого князя эльфов. Это звание вообще имело свойство передаваться из рук в руки. Каждые 100 лет эльфы передавали его новому князю, и срок Арнириера уже заканчивался. Только это удерживало остальные княжеские роды от принятия экстренных мер, чтобы забрать у него власть. Ведь буквально через пару лет ему придется самому отдать тиару, которая обозначала его титул. И тут он ничего не смог бы поделать, ничего не мог бы, если бы у него в руках не появился бы скипетр короля. Оставалась надежда на то, что этот парень действительно знает место, где находится этот скипетр, и как его достать. Напрягало немного то, что он рассказывал про столицу древних эльфов. Честно говоря, великий князь не особо верил в то, что теперь развалины этого города наводнены нежитью. Хотя, предположить подобное было бы вполне возможно. Великий князь Арнириер знал из архивов своей семьи о том, что в то время маги эльфов особо не гнушались тем, откуда они брали силы. Так что вполне было возможно, что какой-то маг, обнаруживший алтарь древнего божества, дающего грубую темную силу в обмен на жертвы, мог бы приносить в жертву разумных существ, лишь бы усилить самого себя. Так что это было вполне возможно, и от этого становилось немножко не по себе. Ведь за 5000 лет такая нежить, получившаяся из древнего мага-эльфа, могла приобрести просто невероятно огромную силу. И тогда поисковику предстояло бы столкнуться с таким врагом, с которым бы лучше было бы не сталкиваться. А если представить себе то, что по его словам древний король также стал архиличем, то великому князю просто не оставалось ничего другого, как, скрипя зубами, отдать власть другим князьям. Ведь этот парень просто не станет доставать этот артефакт, рискуя собственной жизнью вступать в противостояние с такой нежитью. Размышляя на эту тему, великий князь Арнириер совершенно не обратил внимания на то, как в его кабинет медленно и практически беззвучно проскользнул молодой слуга. Несмотря на всю его ловкость и осторожность, этот молодой эльф все-таки привлекал слишком много внимания со стороны старого князя, ведь он до сих пор никак не мог привыкнуть к тому, что его старый слуга где-то пропал, и от этого Арнириеру становилось просто не по себе. Ведь он запомнил ту фразу молодого дворянина о том, что он успел пообщаться с его слугой, где он мог это сделать, и что именно Алинер мог рассказать. Неужели этот дворянин как-то участвовал в похищении и убийстве его верного слуги? Да, эльфы намеревались похитить абсолютного мага, чтобы использовать его в личных целях, но это же не важно. Что значит судьба одного какого-то человечка по отношению к судьбе эльфов, которые выживают сейчас на территории Великого Леса? Великий князь задумчиво скрипнул зубами и медленно отвернулся к окну. Мало кто знал о том, что сейчас происходило между эльфами и этим полуразумным существом, которое всем было известно как Великий Лес. Дело в том, что любой артефакт со временем мог обрести подобие разума, особенно тот, которому в жертву приносились разумные существа. С чем это было связано и как такие жертвы влияли на этот артефакт, никто не знал. Но факт оставался фактом: Великий Лес начал требовать жертвы. Раньше жертвы можно было приносить в любое время, когда тебе только хотелось, или когда была такая возможность. А теперь Великий Лес начинал их требовать. И если он их не получал, то вполне возможно, что те самые пропавшие эльфы остановились его пищей. Это настораживало и давало понять великому князю о том, что время его народа стремительно уходит. Теперь когда-то великая раса превратилась в обычный придаток для деревьев, паразитов, которые питались разумной жизнью и получали от этого энергию и силу. Раньше Великий Лес просто выполнял роль защитника и покровителя, а теперь даже жрецы вели себя как-то странно. Великий князь заметил, что цвет кожи жрецов Великого Леса внезапно стал насыщенно зеленоватого цвета. Создавалось впечатление, что они теперь действительно являются придатками этого дерева, паразита, которое было известно как Великий Дуб, где приносились жертвы. Они совершенно не отделяли себя от существа Великого Леса и уже говорили даже от его имени. Именно поэтому великому князю Арнириеру было необходимо как можно быстрее вернуть скипетр короля, и поэтому он был согласен пойти на самые большие жертвы, какие только можно было совершить. Немного настораживало высказывание парня о том, что скипетр был долгое время в руках нежити. Ведь если это было так, то скипетр мог сейчас содержать в себе энергию смерти, а эльфам с такой энергией очень сложно совладать, ведь эта энергия очень груба и разрушительна, а эльфы всегда имели отношение к природе, созидательной и спасительной. Так что теперь великому князю эльфов нужно было решить очень много вопросов. И первым из них было то, чтобы его дочь не натворила дел, когда ее передадут в наложницы этому человеку. По крайней мере, до того момента, пока он не вернет скипетр короля эльфов. Внезапно великий князь обратил внимание на то, что его слуга положил ему на стол какое-то странное письмо. Оно было запечатано магической печатью с гербом, на котором был изображен какой-то дракон. Нахмурившись, великий князь Арнириер внимательно рассмотрел этот пергамент, понимая то, что здесь что-то не то. Он не знал такого герба, а значит, можно было подозревать все, что угодно. Осторожно разломав печать, Арнириер раскрыл письмо и принялся читать. С каждой прочитанной строчкой в его душе все больше поднималась радость, вперемешку с возмущением от наглости человека. Оказалось, что это был герб того самого графа, обещавшего ему достать скипетр короля. Радость была от того, что он действительно сумел достать скипетр короля, и теперь предлагал великому князю эльфов встретиться в ближайшие дни в императорском дворце империи Рикон, где в присутствии императора Ларука должен был пройти обмен артефакта на его дочь. А возмущение охватило великого князя от того, что этот наглец посмел напомнить Арнириеру о самом важном условии обмена. Он должен был отдать свою дочь раньше, чем получит в собственные руки скипетр короля. Прочитав письмо, эльф смял лист и, не скрывая своей злобы, бросил его в стену. Этот человек обнаглел до крайней степени. Он смел указывать великому князю, что ему делать. Но, к сожалению, пожилой эльф только здесь мог продемонстрировать свою злость и ненависть. На самом деле, этот парень был в своем праве и мог сейчас диктовать свои условия. Ведь если он прав и говорит правду, то, достав скипетр короля, этот парень продемонстрировал всем, что является очень опасным соперником. Ведь до этого времени, фактически в течение 5000 лет, никто так и не смог этого сделать, а он это сделал буквально в течение пары лет. Как такое было возможно? Задумавшись, великий князь снова посмотрел на смятый листок бумаги, валявшийся возле стены. Так разбрасываться документами, в которых могла быть указана такая важная информация, ему было нельзя. Кто знает, на кого сейчас работает и кому служит на самом деле его новый слуга, который имеет право входить в этот кабинет. Да, он не вскрыл письмо, так как оно было запечатано магической печатью. Но теперь, после того как печать сломана, любой, кто мог бы добраться до этого письма, смог бы его прочитать. Именно поэтому великому князю нужно было спрятать это письмо, по крайней мере до поры до времени, чтобы никто не знал о том, что он может получить в руки такой артефакт. Да, великий князь знал не понаслышке о том, какими капризными бывают артефакты древних, особенно те, которые находились в подобных условиях, описанных ему графом при встрече. А значит, этот артефакт долгое время придется пытаться подчинить себе. Возможно, именно на это и рассчитывал человек, понимая то, что быстро использовать этот артефакт великий князь просто не сможет. Но он не знал главного, или же просто не учитывал, эльфы по сравнению с людьми вечно живущие существа, и поэтому для них несколько лет не имеют никакого значения. Именно из-за этого великий князь Арнириер все же был вынужден пойти на поводу у человека. Да, он даст расслабиться своему врагу, который будет уверен в том, что он добился своего. Но потом, месть великого князя эльфов, который станет королем, будет опасной и смертельной. Он нанесет удар по всем людям и вернет свою собственную дочь. Вместе с дочерью вернется и честь в его семью. Та самая честь, которую будет попирать ногами этот мерзкий человечек. Быстро сделав два шага к стене, Арнириер подхватил смятое письмо и тут же спрятал его в свой тайник. Сейчас это письмо являлось одним из самых важных документов, поэтому рисковать было нельзя. Убедившись в том, что тайник закрыт, великий князь вызвал к себе свою дочь. Сейчас ему предстоял очень сложный разговор, ведь эта девчонка отличалась очень строптивым характером. Она должна была понять то, что ей предстоит сделать. Любой ценой она должна была завоевать внимание этого парня и родить от него детей, ведь он был абсолютным магом. И тогда абсолютные маги могли стать членами семьи самого великого князя. Да, Арнириер помнил о том, что собирался использовать для этого девчонок из низшей родовой цепочки своей семьи. Но так уж получилось. Если есть возможность получить таких магов даже с помощью собственной дочери, он это сделает. Возможно, позже именно они и станут элитой эльфийского общества. Но все это в будущем. Сейчас эта девчонка должна будет взять с собой все манускрипты, который обучит ее вертеть людьми как собственными игрушками, после чего она должна будет занять свое место в этой игре, которая начнется снова, в момент передачи ее в качестве наложницы этому наглому человеку. Злобно усмехнувшись, Арнириер позвонил в колокольчик и передал явившемуся слуге новые указания. Они с дочерью вместе отправляются в империю Рикон. У них дипломатическая встреча. О чем будет эта встреча, и какие будут вестись переговоры, никого не интересует. Главное, что это интересует самого великого князя. Он знал, что в ближайшее время об его отъезде узнают и жрецы Великого Леса. Но если все пойдет так, как надо, что эти жрецы, при его возвращении, наверняка попытаются снова надавить на него. И тогда, в присутствии всех представителей княжеских родов, великий князь сможет наказать этих наглецов с помощью скипетра короля. Это можно было сделать именно для того, чтобы поставить жрецов на их настоящее место, а всем княжеским родам продемонстрировать этот артефакт, который поднимает его род на высоту королевского. И теперь, все эти князья будут знать то, что они не смогут никогда забрать у него власть. Эти разочарования и обида вынудят князей устроить между собой целые войны, ведь они будут искать тех, кто был виноват в том, что этот князь стал великим князем 100 лет назад, так как им нужно будет кого-то обвинить в том, что произошло, а это не так-то легко, ведь прошло уже 100 лет, и теперь им надо будет не только выяснять между собой отношения, но также и подлизываться к новому королю эльфов, ведь он будет реальным правителем их государства. Мало того, что Арнириер будет правителем, так он еще будет и сосредоточением силы всего их народа, народа и Великого Леса. Как бы они ни хотели это отрицать, но жрецы не имели к Великому Лесу какого-либо отношения, когда появлялись на этот белый свет. Они были эльфами, и у них были общие корни, а значит, они должны были отдавать силу своему королю, которую черпали из Великого Леса. Внезапно в голове Арнириера мелькнула страшная догадка, а не связано ли наличие в их организме силы Великого Леса с тем самым зеленым цветом их кожи? Если это так, то чем насыщеннее цвет кожи, тем сильнее жрец. Теперь великому князю становилось понятно то, по какой причине у главного жреца Великого Леса кожа сейчас была похожа фактически на древесную кору. Он действительно уже практически воплощал в себе сам Великий Дуб, и от этого становилось все страшнее. Но если Арнириеру удастся заполучить в свои руки скипетр короля, то этот великий жрец будет первой жертвой этого артефакта. В данном случае великий князь не собирался церемониться, ведь наверняка именно этот жрец придет, чтобы потребовать у великого князя объяснения о его самоуправстве. Но как он посмеет требовать такие объяснения у того, кто будет королем эльфов? Представив себе эту картину, старый эльф засмеялся. Все-таки, несмотря на то, что он был вынужден пойти на поводу у человека, ситуация, в которую он попал, со временем изменится. А время относится к тем самым ресурсам, которые так легко и просто имеются в распоряжении эльфов. Ведь они живут 1000 лет. И несколько лет для них не имеют никакого значения. Ланриали. Молодая эльфийка не находила себе места от беспокойства. Ланриали сейчас сидела в библиотеке ее семьи и старательно изучала манускрипты, в которых рассказывалось то, таким образом можно контролировать людей с помощью красоты эльфов, а также и различных травяных сборов и отваров. Когда-то это считалось довольно нужной наукой для представителей высшей расы, которыми себя считали эльфы, и в этом была какая-то странность. Зачем древним эльфам было необходимо знать такие подробности? Ведь они и так были красивые, и люди, буквально завидев женщин эльфов, пускали слюни, и могли только мечтать о взаимности. Именно поэтому дочь великого князя понимала то, что в происходящем никакой логики просто нет. Ланриали до сих пор злилась на своего отца, по той причине, что он посмел пойти на поводу у человека. Более того, он не просто заключил с ним соглашение, он согласился отдать свою собственную дочь, свою плоть и кровь в обмен на артефакт. Девушка видела, что поведение этого дворянина напрямую указывает заинтересованность людей в женщинах-эльфов. Так почему же Арнириер не вздумал подсунуть этому дворянину ту же самую полукровку или квартиронку, тело которой можно было бы изменить магически, чтобы она была похожая на чистокровную эльфийку? Нет же, он пообещал отдать именно ее. Да. После всех этих бесед со своим отцом, девушка поняла то, что особого выбора у него не было, ведь этот дворянин, который внезапно из виконта, у которого не было ни куска земли, стал свободным графом, потребовал у него напрямую его собственную дочь. Другой князь эльфов потребовал бы у императора Ларука казнить такого наглеца прямо на глазах эльфийской делегации. А тут, этот человек оказался очень хитер, загнав князя эльфов в ловушку. Да, отец рассказывал ей о том, что намеревался ему всего лишь пообещать содействие в данном вопросе. Но как только бы он получил в свои руки древний артефакт, скипетр короля, то тут же бы казнил этого наглеца на месте. Но оказалось, что этот дворянин предусмотрел и такое развитие событий. Он потребовал для начала от эльфов полный магический договор на предоставление услуг. И в этом договоре должно было быть указано то, что сначала великий князь эльфов отдает ему свою дочь Ланриали в качестве наложницы, а лишь потом этот дворянин передаст ему в руки скипетр короля. Если бы он хотя бы не указал в этом договоре имя девушки, тогда у нее был бы шанс вырваться из этой ловушки, подсунув вместо себя какую-нибудь названную сестру. Так иногда делали, когда в договорах были подобные лазейки. Ведь если в договоре не было указано имя той самой дочери, которую требовал человек, то эльф просто удочерял какую-нибудь полукровку и отдавал ее вместо собственной плоти и крови. В данном случае, все оказалось гораздо хуже. Этот человек был хитер и предусмотрел все возможные развития событий заранее. Поэтому, сейчас ни великому князю, ни самой Ланриали никакого выхода не оставалось. Правда, отец придумал новое развитие событий, учитывая то, что в этой игре умов он проиграл. Он потребовал, чтобы его дочь как можно быстрее понесла от этого наглеца ребенка. Главное, чтобы ребенок перенял от отца его свойства организма и стал абсолютным магом. Тогда хоть как-то часть позора, который ложится на их семью, будет снята. Ведь таким образом великий князь Арнириер сможет пояснить все происходящее тем, что старался усилить собственную семью и в общем народ эльфов. В данном случае подобное действие было вполне возможно и понятно, но и здесь девушку бесило то, что она должна была стать той самой разменной монетой, которая принесет в народ эльфов свежую кровь. Именно это ощущение того, что ее просто используют как какой-то инструмент, заставляло девушку сильно нервничать, и в результате пострадали все, кто находился вокруг нее. Все-таки она была дочерью великого князя, и соответственно могла себе позволить кого-нибудь наказать, или на кого-нибудь сорвать свою злость. Поэтому вокруг нее сейчас практически никого не было. Все опасались находиться рядом с девушкой, которая могла в любой момент кого-нибудь из них отправить в какую-нибудь удаленную крепость, где этот эльф влачил бы свое существование до конца жизни. Но даже полное отсутствие вокруг нее кого-нибудь из разумных существ точно так же выводило из себя Ланриали, которая отлично понимала распоряжение своего отца по поводу того, что она должна как можно больше изучить информации о том, как можно воздействовать на людей, чтобы добиться своего. Если она будет вынуждена стать наложницей этого дворянина, а девушке не остается ничего другого, как постараться как можно быстрее добиться того, чтобы этот наглый человек стал ее обожествлять и носить на руках. Только так у нее существовала возможность не допустить того, чтобы он хотя бы прикоснулся к ее телу. Это была бы маленькая месть Ланриали своему отцу за то, что он посмел использовать ее как разменную монету. Да, он ожидал того, что она как можно быстрее заведет детей от этого человека. Да кем бы он там ни был, абсолютным магом, или же даже архимагом, ее это не волновало. Ланриали не собиралась опускаться до того, что позволило бы прикасаться к своему телу кому попало, а тем более людям. Ведь это даже не эльф. Какой-то человечишка будет иметь возможность завести себе от нее детей. Более того, ее отец сейчас надеется на то, что девушка заведет детей от этого человека, и те получат от него его силу, как абсолютного мага. А Арнириер совершенно не подумал о том, что эти дети будут полукровками. Более того, кто ему сказал, что человек захочет отдать своих детей великому князю эльфов? Неужели он такой наивный, что поверит в слова ее отца о том, что лучше их воспитывать в великом лесу? Когда Арнириер заявил это своей дочери, девушка едва не рассмеялась прямо в лицо своему отцу. Видимо, он совершенно не представлял того, с кем собирается пытаться играть в такие игры. Ведь этот человек только что буквально обвел его вокруг пальца, вынудив подписать фактически невыгодный для эльфов договор. Да, Ланриали превосходно знала то, что этот скипетр очень нужен ее народу, а тем более, нужен ее отцу. Но она считала, что скипетр это всего лишь какой-то неодухотворенный предмет, а она, все-таки была дочерью великого князя, и она до сих пор не понимала того, по какой причине ее отец позволил себе пойти на поводу у этого человека. Может быть, он действительно был настолько хитер, что сумел обмануть даже известного политика, которым был ее отец. Но это был не повод соглашаться с условиями этого дворянина и отдавать ему то, что тот только пожелал. Ведь именно этим великий князь показал людям то, что им очень нужен этот артефакт. И теперь становилось понятно, что и император Ларук, и сам этот граф будут знать, что этот артефакт очень сильно нужен эльфам. Нужно было всего лишь поторговаться с ним и заставить взять обычное золото. Люди, когда чувствуют, что могут потерять все и не получить ничего, сразу же начинают снижать цену. Но в этом случае что-то пошло не так, а что именно, девушка не знала. Ведь Арнириер не посчитал нужным сообщить Ланриале все подробности их переговоров, а просто поставил ее перед фактом того, что скоро она перестанет быть дочерью великого князя, а станет всего лишь какой-то наложницей у обычного человека. Да, она уже знала то, что он не настолько обычен, чтобы его можно было бы ставить в общий ряд с людьми. Но факт оставался фактом. Ее, дочь великого князя, собирались просто обменять как какую-то монету в обычном магазине, за дешевенький артефакт. Сейчас девушка искала любые оправдания, чтобы обвинить кого угодно во всем происходящем. Мелькнувший среди полок книг слуга передал девушке приказ ее отца, который по какой-то причине пожелал ее видеть. Мысленно ругаясь, Ланриале отправилась в кабинет великого князя, чтобы выслушать очередные его бредни. После известия о том, что ее собираются обменять на артефакт, девушка любые предположения или идеи своего отца воспринимала как бред сумасшедшего, ведь в первую очередь она разглядывала их через призму своей обиды. «Дочь моя, я надеюсь, что ты достаточно изучила материалов в нашей библиотеке». Великий князь Арнириер сразу ошарашил Ланриале, едва она вошла в его кабинет. «Я только что получил сообщение от графа Гранур, который соизволил мне сообщить о том, что сумел раздобыть скипетр короля. Все-таки этот человек действительно необычен, раз сумел сделать то, что не смогли сделать лучшие эльфы в течение 5000 лет. Кроме того, меня немножко удивил его герб. Там изображен черный дракон на красном фоне. Мне хотелось бы узнать, с помощью тебя, что может означать этот герб. Такие гербы могли бы быть у представителей древних родов. Но если взять хотя бы герб его дяди, графа Марин, то у них совершенно другой герб. А значит, в этом гербе есть какой-то смысл. Поэтому, тебе будет еще одно задание. Отец, а не слишком ли много заданий для одной половой тряпки, которую ты вышвыриваешь из своей жизни? Не выдержав, оскалилась девушка в ответ на тираду своего отца. По какой причине я должна вообще тебя слушать? Ты думаешь, что я буду судорожно выяснять для тебя какие-то важные данные, при этом старательно рожая детишек этому человеку? А больше ты ничего не хочешь? Ты меня отдаешь как какую-то вещь, в обмен на артефакт. И не надо мне рассказывать о том, что таким образом я служу народу эльфов.